3. С тех пор, как Морис Пелфри занял место старшего преподавателя, социологическое отделение сильно разрослось, поднявшись на гребни волны оптимизма и мирской веры 60-х, и перебралось в удобное здание на Блумсбери-сквер, возведенное в конце 18 века. Дом приходилось делить с отделением востоковедения, известным своей скрытностью и количеством посетителей. Процессии невысоких темнокожих мужчин в очках и женщин в сари каждодневно проникали через переднюю дверь, растворяясь в жуткой тишине. Морис постоянно сталкивался с ними на узких лестницах. Посетители отступали, кланялись, улыбались, при этом глаза их превращались в щели. Порой на верхнем этаже загадочно скрипели половицы. Дом казался зараженным какой-то таинственной деятельностью, словно был населен мышами. Комната мистера Пелфри когда-то являлась частью элегантного кабинета с тремя высокими окнами и кованым балконом, выходящим на площадные сады. Но со временем ее поделили, чтобы освободить место для секретарши. Красота пропорций оказалась нарушена, а изящное резное украшение камина, полотно Джорджа Морленда над ним и пара кресел в стиле ампир стали выглядеть претенциозно и нелепо. Морису вечно хотелось объяснить посетителям, что это не подделки. Секретарша проходила к себе через кабинет начальника и к тому же так громко стучала по клавишам, что металлическое «облигато» сквозь перегородку мешало проводить совещание. Мистер Пелфри вынужден был запретить Молли печатать, когда к нему приходят. «Облигато» — партия инструмента в музыкальном произведении, которая не может быть опущена и должна исполняться обязательно. Теперь он не мог сосредоточиться на разговоре, зная, что она сидит за дверью и тупо смотрит на машинку, не ведая, чем заняться. Пожертвовав элегантностью и красотой, хозяин кабинета не выгадал ничего. Побывав здесь впервые, Хелена обронила только «не люблю совещания» и больше не появлялась. Хильда, которую вроде бы никогда не интересовала внешняя обстановка, покинула отделение после свадьбы и уже не возвращалась сюда. Привычка работать вне дома начала вырабатываться сразу после брака с Хеленой, как только та приобрела 68-й дом на Кальдекот-Террас. Когда они, точно дети, угодившие в сказочную страну, шагали рука об руку по пустым гулким комнатам и распахивали ставни, впуская с улицы мощные потоки света, которые большими яркими лужами ложились на неполированный паркет. Уже тогда совместное будущее молодых стало вырисовываться перед ними довольно отчетливо. Жена сразу же дала понять, что не допустит вмешательства работы в домашнюю жизнь. Стоило Морису заикнуться об отдельном кабинете, она тут же указала на маленькие размеры купленного здания. Дескать, на верхнем этаже, рядом с детской, поселится няня. Странно, ради чего нанимать прислугу и повара, если она не собиралась сама присматривать за младенцем. А потом еще понадобятся гостиные, столовая, две спальни для супругов и одна про запас. И вообще, зачем обзаводиться подобной роскошью, которой не было даже в Пеннингтоне? О личной библиотеке Хелена тоже не желала слышать, ибо что это за библиотека, если она не выдержана в шикарном стиле отцовского имени? Комната, забитая книжками, да и только. Теперь, по прошествии времени, которое ослабило горечь утраты, ах, как досконально его коллеги описывали этот увлекательно болезненный психологический процесс. Когда, наконец, Пелфри мог судить о прошлом как бы со стороны, не испытывая ни боли, ни прежнего унижения, он лишь изумлялся извращенной морали этой женщины, способной, причем явно без зазрения совести, навязать ему чужого ребенка. Морису припомнился их первый разговор о ее беременности. «Как ты намерена поступить?» — спросил он. «Сделаешь аборт?» «Вот еще», — возмутилась она. «Не будь пошляком, дорогой». «Что ж здесь пошлого?» — удивился Пелфри. «Некрасиво, нежелательно, опасно. Да, пожалуй, неправильно с точки зрения нравственности, однако чтобы пошло». «И то, и другое, и третье, все вместе. Как ты мог вообразить, что я на такое пойду?» «Ну, возможно, ребенок покажется тебе обузой». Моя старая нянька, вот обуза. И отец тоже. Не убивать же их за это. И что ты решила? Выйти за тебя, разумеется. Ты же свободен, правда? Или припрятал где-нибудь свою женушку, а я о ней просто не слышала? Жены у меня нет, но, милая, дорогая, ты ведь говоришь несерьезно. Разве ты хочешь этого? Откуда мне знать, чего я хочу? Я уверена только в том, чего не хочу. И все же, лучше бы нам пожениться. Это была зауряднейшая, примитивнейшая ложь, а Морис пал ее наивной жертвой. Понятно, его сжигала первая и единственная любовь, которая, как известно, никому еще не помогала ясно думать. Поэты не зря называют страсть безумием. Уж его-то чувство явно было нездоровым, ибо умудрилось нарушить все — мыслительные процессы, отношение к реальности, даже аппетит, пищеварение и сон оказались расстроены. Неудивительно, что Пелфри не заметил, с какой головокружительной быстротой эта девушка выбрала его среди многих во время памятных выходных в Перудже, какой короткий срок пролетел между первым оценивающим взглядом через стол и разделенной на двоих постелью. Одно верно. Хелена действительно знала только то, чего не хотела. Ее желания выглядели скромно и безобидно, а вот нежелания пугали мощной направленной страстью. Изумительно, как скоро молодые нашли тот дом на Кальдекот-Террас. Все остальные районы Лондона, казалось, вообще не подходили ей. Хэмпстед — чересчур модно, Мэйфэйр — слишком дорого. Бейсуатер — вульгарно, Белгравия — невыносимо чисто. Выбор ограничивало ее категорическое нежелание даже думать о закладной. Сколько бы муж ни говорил ей о преимуществах и сниженных налогах, все напрасно. В 19-м столетии граф однажды заложил Пеннингтон на беду своих наследников. Нет уж, закладная — это слишком по-мещански. В конце концов, молодые отыскали в районе Пимлико Кальдекот-Террас, и здесь возлюбленная подарила Пелфри, хотя и походя ненароком, 4 счастливейших года в его жизни. Ее и Орландо гибель научила Морриса всему, что он знал о страданиях. К счастью, как он думал теперь, преждевременное открытие не омрачило первые месяцы чистого горя. Ведь только через 2 года после женитьбы на Хильде, когда супруги обратились к врачам, чтобы выяснить причину своей бездетности, мистеру Пелфри сообщили ужасную правду. Он и жена не могут завести ребенка. Итак, все это время несчастный тосковал по женщине, которой никогда не существовало, и по сыну, которому он не был отцом. Ну что ж, долг оплачен, причем с лихвой. Правду сказать, кончина Орландо принесла страдальцу больше душевных мук, чем гибель самой Хелены. Наверное, их супружеское счастье всегда казалось ему незаслуженным, несбыточным, ускользающим, словно мечта, которую Моррис почти не надеялся удержать. Некая часть его разума приняла потерю как неизбежность. Если вдуматься, смерть не могла разлучить их больше, чем это делала жизнь. Но мальчик, вот чей уход Пелфри оплакивал со всей силой первозданной печали, которую не облечь в слова. Прекрасное, умное, счастливое дитя, его родное дитя, как оно могло умереть? Безутешный отец чувствовал себя частью вселенского братства скорби. Нет, он никогда не возлагал на мальчика необычайных надежд, не раздувал своих родительских амбиций. Только бы длилась эта красота, эта полная любви доброта, эта своеобразная, чуть неправильная грация. Вот и все, чего Моррис невольно просил у судьбы. Именно из-за смерти Орландо Пелфри женился на Хильде. Друзья считали их брак загадкой, которая, однако, решалась очень просто. Хильда, единственная из окружения Морриса, плакала по ушедшему мальчику. На следующий день после погребения, поместив останки жены и сына в семейной гробнице, он окончательно понял, что расстался с ними навек. Девушка вошла в кабинет Пелфри с утренними письмами. Мужчина до сих пор помнил, как она выглядела в тот день. Белая блуза, точно у школьницы, тщательно выглаженная юбка, Перед его глазами так и стоял отпечаток утюга на передней складке. Хильда замерла у порога, глядя на Морриса, и вдруг промолвила. «Ваш мальчик! Ваш маленький!» Лицо ее напряглось, потом исказилось от горя, и по щекам покатились две слезы. Хильда нечасто видела Орландо с няней, когда та ненадолго приносила его в рабочий кабинет, и все же искренне плакала. Сослуживцы выражали соболезнования, отводя взгляды от страданий, которых не могли смягчить. Смерть — событие неблагопристойное. Сочувствие коллег носило привкус настороженности, как если бы Пелфри страдал не очень приятной болезнью. А эта девушка почтила память Орландо невольными слезами. И это стало началом. Затем было первое приглашение на обед, и походы в театр, и странные ухаживания, которые лишь усилило взаимное недопонимание между ними. Моррис убедил себя, что Хильда поддается обучению, что у нее добрый и незамысловатый нрав, способный удовлетворить его собственные сложные запросы, и что за ласковым, покорным лицом скрывается разум, только и ждущий нежной заботы, чтобы расцвести. Кроме того, новая избранница разительно отличалась от Хелены. Впервые Пелфри узнал, как лестно принимать, а не давать, быть любимым, а не любить самому. И вот, с неприличной, по мнению друзей, быстротой, пара очутилась в ЗАГСе. Бедняжка Хильда мечтала о белоснежном церковном обряде. Скромный обмен контрактами не соответствовал и представлениям ее родителей об истинном браке. Невеста перенесла унижение со стойкостью мученицы. Казалось, больше всего ее ранили подозрительные взгляды работницы ЗАГСа, возомнившей, что молодая просто-напросто беременна. Внезапно Моррисом овладело беспокойство. Он подошел к высокому окну и посмотрел на площадь. Дождик уже прекратился, успев потрепать кроны платанов и усеять мягкую траву мокрыми листьями. Лето тихо ускользало прочь, словно могло понимать, что творится у зрителя на душе. Пелфри всегда недолюбливал затишье между академическими годами. Останки прошлого учебного периода едва-едва были убраны прочь, а следующий уже нависал над ним грозной тенью. Моррис уже не помнил, когда восторг ученого заместило добросовестное исполнение долга, на смену которому, в конце концов, пришла заурядная скука. В последнее время он с тревогой замечал, что приближение нового учебного года вызывает в сердце даже не уныние, а нечто вроде досады и дурных предчувствий. Пелфри уже не видел в студентах личностей, общался с ними лишь на уровне преподаватель-обучаемый, но и тогда между ними не возникало доверия. Стороны будто нечаянно поменялись ролями. Молодежь в неизменной своей униформе, джинсах и свитерах, громадных неуклюжих ботинках, в расстегнутых у ворота рубашках и грубых хлопчатобумажных куртках следила за ним с дотошностью инквизиторов, ожидающих ошибки еретика. Впрочем, нынешнее поколение студентов ничем не отличалось от прошлых. Испорченные, не слишком умные, даже не очень образованные, если под образованием понимать способность изящно и правильно писать на собственном языке и ясно мыслить. Они едва скрывали гнев людей, захвативших для себя довольно привилегий для того, чтобы осознать, как мало благ им в сущности достанется в жизни, и не желали учиться, ибо уже твердо решили, чему собираются верить. Со временем Пелфри становился все более желчным, придирался к любым мелочам. К примеру, его раздражало, как обучаемые сокращают свои имена. «Ну что это за Билл, Берт, Майк, Джефф, Стив?» Порой преподавателя так и подмывало спросить, неужто приверженность марксистским идеям несовместима с двусложными прозваниями? А их убогий словарь. На последних семинарах, посвященных правам малолетних граждан, студенты постоянно толковали о каких-то ребятах. Моррис же методично и строго к месту употреблял термины «подростки» или «дети». Группу это бесило. И все-таки, не в силах удержаться, он выговаривал студентам, будто нашкодившим третьеклашкам. «В ваших работах я исправил кое-какие грамматические и орфографические ошибки. Считайте меня буржуазным педантом, однако тому, кто намерен учинить общественный переворот, придется убеждать не только наивных невежд, но и образованных, ученых людей. Для этой цели не помешает выработать собственный стиль вместо жутковатой смеси социологического жаргона и словаря, скорее подходящего троечникам из школы для особо одаренных. Между прочим, прилагательное «непристойный» означает распутный, неприличный и грязный, и вряд ли подходит для описания политики правительства, отказавшегося воплотить в жизнь закон о льготах для неполных семей, какого бы порицания не заслуживал подобный шаг. Майк Билл, главный подстрекатель группы, получив свое последнее эссе, пробормотал нечто неразборчивое. Кажется, это были слова «урод недорезанный», хотя не похоже. Ругательства Майка неизменно включали в себя что-нибудь, связанное с фашистами. Теперь Билл уже окончил второй курс. Если повезет, к новой осени он оставит учебу и получит от местных властей какую-нибудь социальную работу, где без сомнения примется вбивать в голову юным бунтарям, что иногда мелкий грабеж с применением насилия всего лишь ответ бедноты на тиранию капиталистов и стимул для владельцев недвижимости, подыскивающих отговорки, чтобы не платить ренту. Но его место займут другие, и старая академическая машина продолжит скрипеть, как ни в чем не бывало. Самое забавное в том, что в сущности Моррис и Майк придерживались одних и тех же взглядов. Социалист и социолог, Пелфри чувствовал себя старым воином, давно разуверившимся в идее, за которую борется. Однако знать, что идет сражение, и знать свою сторону на поле боя, для него уже было достаточно. И потом, не отступать же после стольких лет. Он сунул в портфель несколько писем, которые нашел поутру на столе. Одно было от члена парламента, социалиста, желающего заручиться поддержкой на всеобщих выборах в начале октября. «Не будет ли Моррис так любезен принять участие в партийных теледебатах?» «Пожалуй, почему бы и нет. Ящик сам по себе освещает личность, попавшую в кадр, дарует известность, а с ней, разумеется, и доверие». Второе письмо содержало очередной призыв подать заявку на кафедру социальной работы в Северном отделении университета. Ясно, почему они так носятся с этой кафедрой. В последнее время было много назначений вне поля соцработы. Те, кто возмущался, не понимали одного. Главную роль играет качество академической работы и научных исследований, а не предмет, за который взялся кандидат. Учитывая современную борьбу за кафедры, социологам придется предъявить академическую респектабельность вместо того, чтобы гоняться за дешевым и нелепым профессионализмом. Пелфри все больше раздражала болезненная чувствительность коллег, их неуверенность, вечные жалобы на общество, требующие, чтобы они немедленно исцелили все его недуги, тогда как Моррис мечтал излечиться от своего собственного. Он отложил еще несколько бумаг и запер ящик стола. Вспомнилось, что вечером на ужин зайдут Клегорны. Клегорн был опекуном нового фонда, исследующего причины подросткового бунтарства и способы борьбы с ними. Одна из бывших студенток Морриса как раз подыскивала подобную работу. Вот почему полезно давать ужины почаще. Тогда и приглашение нужного человека не выглядит явной попыткой к нему подольститься. Закрывая за собой дверь, Пелфри подумал без особого любопытства, куда эта Филиппа могла уйти так рано, и не забудет ли вечером украсить цветами стол.